Глава 4. Логан Райт мертв. Эвелин Стюарт мертва, как и ее муж, найденный в багажнике машины. Мальчишка тоже мертв. Кто-то устроил пожар в доме, где так и остался прикованным к кровати бывший военный, задушенный веревкой. В поселке явно происходило что-то странное и страшное, но, как ни удивительно, Энди Джонс никогда не чувствовала себя более счастливой, чем сегодня. Они с Андре увидели пожар одними из последних, и когда собрались и прибежали на место, почти все уже были там и пытались справиться с разбушевавшимся пламенем, только бы оно не перекинулось на другие дома. Влажная после долгих дождей трава загоралась мгновенно, шипела, испускала белые клубы дыма и передавала огонь дальше, по цепочке. Загорелся старый, поваленный на левый бок сарай, опалились стволы деревьев. Оставалось только одно — безумие, помноженное на отчаянное желание не допустить распространения огня. Попытаться выкопать длинные траншеи на пути пожара. И уже через полчаса все перепачкались липкой глиной. Но борьба продолжалась. Они проигрывали разбушевавшейся стихии. Собравшиеся почти отчаялись и готовы были признать поражение, как пошел спасительный ливень. Дождь молотил по счастливо поднятым к небу лицам, промокшим насквозь плечам, рыжим от глины рукам, спутанным и пропахшим дымом волосам. Малышка Сара, очевидно, сошла с ума. Бегала по двору, подставляла раскрытый рот под крупные капли, прыгала с разбега в быстро собравшиеся в вырытых траншеях лужи, поскальзывалась, падала на спину, чуть не захлебывалась грязной водой, но продолжала хохотать, наводя на всех ужас. Кто-то просто улыбался, глядя на живые, такие детские эмоции. Кто-то пугливо оглядывался на остальных, готовые в момент сорваться и скрутить обезумевшее дитя. Дождь стих так же быстро, как начался, словно кто-то, подглядывающий за ними с небес, тот же самый, кто-то послал Андре на рухнувший мост, решил, что с них довольно. Хохот прекратился, сменившись слезами. Вложив грязные пальчики в крепкую ладонь Кэрри, Сара преданно, словно щенок, выброшенный на улицу, заглядывала в глаза и тянула в сторону дома. «Пойдем, я устала». Энди с Андре тоже ушли вместе, а проснулись только ближе к обеду, когда солнце вовсю светило в окна. Потянувшись всем телом, озябшим в прохладе нетопленного помещения, Энди зацепилась кончиками пальцев за изголовье, растягивая ноющие с непривычки мышцы. Она и забыла, когда удавалось вырваться из офиса в спортзал, и сегодня впервые за долгое время вспомнила, как приятно чувствовать легкую боль, намекающую на то, что ты жива. Андре рядом не оказалось, его одежда тоже. Зато снизу доносились голоса. Она не хотела вылезать из постели, не хотела возвращаться в действительность, усыпанную мертвыми телами незнакомцев. Она никого из них не знала и не могла в должной мере переживать или страдать по поводу их смерти, но могла бояться того, что где-то рядом ходит убийца. Но почему-то не боялась. Энди Джонс была счастлива. Здесь, в этом заброшенном поселке, вдалеке от всех достижений, которые висели на ней тяжелым грузом, надо соответствовать. Среди незнакомцев. В постели с чужим мужчиной, который даже не скрывал присутствие некой Агнес в его жизни. Это не она. И жизнь не ее. Оторванная реальность, параллельный мир, в котором переплелись замысловатым узором судьбы тех, кто в обычных обстоятельствах даже не посмотрел бы друг на друга. А раз это не она, то можно вести себя так, как никогда себе не позволяла. Прийти к незнакомому мужчине в дом, заниматься с ним любовью без чопорности и правильных поз, позже ночью бежать тушить пожар, обжигая руки до волдырей, завалиться в грязной одежде в кровать, проспать до обеда, а, проснувшись, не спешить выбираться в мир. Этот мир не ждал, ничего не требовал. Он был новым, незнакомым и поэтому прекрасным. На нем не висел груз прежних обид и разочарований. В нем не нашлось места для детства, проведенного в бесконечной гонке за внимание родителей или страстного желания заслужить любовь любым способом, даже опускаясь до предела и идя на такие поступки, за которые потом будет стыдно. Потом. Хорошо? Не сейчас. Сейчас просто нравится лежать вот так, на потасканном, пахнущем сыростью и чужой кожей матрасе, в перепачканной глиной футболке, с нечесанными волосами и нечищенными зубами. Голоса внизу не утихали, переходили на тихий крик. Слова отрывистые, грубые. Их не разобрать, слышно только интонацию. «Пожалуйста, пусть они уйдут». Энди зажмурилась. Сильно-сильно, совсем как в детстве, когда ждешь, что откроешь глаза и увидишь, что желание сбылось. Приложила крепко ладошки к ушам, перекрывая нарастающий гул, но, не выдержав нескольких минут, застонала и со вздохом села на кровати. Джинсы валялись в углу. Некогда белые кроссовки забрались под кровать и теперь выглядывали оттуда обгоревшими во вчерашней борьбе с пожаром носами. Вздрогнув от пронизывающего сквозняка, Энди прошла в небольшую ванную комнату второго этажа, заглянула в пыльное зеркало и улыбнулась своему отражению. «Спрячь улыбку, пригладь взлохмаченные страстью волосы, хоть чуть-чуть накрась зацелованные до красноты губы. Ты неприлично счастлива, Энди Джонс», — подумала девушка и прыснула от смеха. Голоса внизу не умолкали, жужжали, словно разбуженные осы, впивались жалами в уши. Убедившись, что выглядит почти нормально, Энди еще раз, буквально на секунду, заглянула в зеркало. Уголки губ опущены, в глазах привычный металл и пустота. Она умела собрать себя перед важными встречами и совещаниями и считала это своей суперсилой. Коридор, лестница, быстрые шаги по ступеням вниз. У входной двери стоял Дэниел, Ирен, Кэрри и Сара. Первый сильно жестикулировал, вторая тревожно переводила взгляд с одного на другого, третья явно куда-то торопилась, поглядывала на часы с маленьким циферблатом на левой руке. Девочка жалась к дверям, готовая чуть что сорваться с места и бежать. Андре услышал ее шаги, замолчал, обернулся, встретился с Энди взглядом. В его глазах читалось раздражение и... страх? Снова этот сон. Мать заходится в немом крике, бьет о край стола бутылку и вонзает себе в шею острые края разбитого стекла. Дальше все меняется. Ее лицо трансформируется, кожа слезает пластами, осыпаются длинные волосы. Теперь перед Сарой он, Юэль. Его глаза наливаются злостью и похотью. Из приоткрытого рта по шевелящимся губам стекает слюна. Одного глаза нет. Вместо него зияет кроваво-красная дыра, из которой толчками вытекает черная жижа. Он тянет к ней руки, и пальцы превращаются в тонких, бледно-розовых змей. Змеи шипят, извиваются, становятся толще, ближе и ближе подбираются к ее горлу. Одна обвивается вокруг шеи, скользят по коже упругим телом, забирается в рот. Закричать бы, но звука нет. Сара проснулась с криком, огляделась по сторонам. После тушения пожара она уснула в комнате Кэрри, свернувшись калачиком с самого края кровати. Как была, в теплой куртке и вязаной шапке, все еще пахнущих дымом. Комната была пуста. Девочка не слышала, как Кэрри ушла, поэтому почувствовала внутреннюю тревогу, скребущую по ярко-белым костям. «Тебя опять бросили». Вновь волной накатилось воспоминание вчерашнего вечера. Горло подступила тошнота. Едва сдерживаясь, Сара бросилась в ванную, где ее вырвало густой желчью. Она забыла, когда ела последний раз. Ее знобило. Тело вздрагивало, словно от ударов. Током. Лицо горело, голова раскалывалась. Кожа, горячая и сухая, покрылась мелкими мурашками. Ледяная вода немного успокоила. Ополоснув лицо и руки до локтей, Сара почувствовала себя лучше, но в животе предательски урчала и бурлила. Она успела привыкнуть к голоду. С самого детства приходилось иногда засыпать без ужина, если мать забывала покормить или хотя бы оставить что-то съестное в доступном для ребенка месте. Иногда ее подкармливала добродушная соседка, но недолго. Умерла, когда девочке исполнилось 10. Выглянув в коридор, Сара прислушалась. Ни звука. Пробравшись к лестнице, девочка спустилась на первый этаж, прошла на кухню. Стыдно брать чужое, но терпеть она больше не могла. Да и Кэрри сама предлагала поесть вчера вечером, когда нашла ее у обрыва в парке, но тогда аппетита совсем не было. Тогда хотелось только умереть. А потом стало и вовсе не до еды. Кэрри уговорила ее сходить в здание администрации вместе с Андре, попробовать поймать мальчишку и снова запереть, чтобы он не пытался больше напасть. Кэрри и Андре задержались внизу. Сара поднялась наверх. Это она нашла его. Мальчишка лежал, широко раскинув руки и ноги. словно рисует снежного ангела на свежих сугробах. Лицо тонуло во мраке, и девочка не сразу поняла, что он мертв. Думала, что уснул, не добравшись до пыльного дивана. Подошла поближе, прислушалась к немому дыханию. Хотела уже убежать вниз, чтобы позвать Кэрри Андре, когда увидела маленькую деревянную палочку в правой руке. Подняла взгляд выше, чтобы убедиться, что мальчишка спит, и увидела разорванный перьевой ручкой глаз. Запихивая бутерброд из ржаных хлебцев и рыбных консервов в рот, Сара вдруг вспомнила, что в суматохе спрятала найденную деревянную палочку в карман. Точно, вот она. Кусочек разломанной мебели. Один бок глянцевый, с потрескавшимся лаком. На другом вырезано имя — Юэль. В голове закопошились мысли. Она почти не слушала то, о чем рассказывал мальчишка, пока они вместе сидели на чердаке, но теперь удалось вспомнить, что он рассказывал о такой же находке в комнате, где нашли Логана Райта. Рядом с кроватью, почти у стены, лежала палочка с его именем. «Странно», — пробормотала Сара, разглядывая находку. «Надо бы вернуться туда и поискать. Но лучше рассказать обо всем Кэрри. Она лучше знает, что с этим делать». «Где же она?» Запив второй бутерброд стаканом ледяной воды, девочка хотела пойти поискать Кэрри, когда услышала тихий голос со второго этажа. «Грейс». Весь вчерашний вечер и ночь та лежала без сознания, упала с лестницы, и вот очнулась. Тихонько постучав, Сара приоткрыла дверь и вытянула голову в образовавшуюся щель. Грейс выглядела паршиво, бледная, с темными кругами под глазами, с замотанной белоснежными, перепачканными запекшейся кровью бинтами головой. Она щурилась от яркого света и тихо постановала, шевеля покрытыми сухими корками губами. Стакан воды помог. Через несколько минут женщина уже сидела на кровати, схватившись за голову. Сара сама не поняла, как это получилось. Доставая из кармана платок, чтобы подать ей его Грейс, она выронила деревянную палочку, лакированную с одной стороны. «Что это?» «Не знаю». Она правда не знала. «Покажи». «Ладно, раз Кэрри нет, может быть, Грейс поймет, что тут происходит. Она тоже росла в этом поселке и, возможно, что-то знает». Слова потекли рекой. Давно уже не получалось так выговориться. Некому было. Сара проболталась, что помогла Юэлю сбежать. Промолчала только про Дэниела. Призналась, что пошла с мальчишкой на чердак администрации и что он напал на нее. Промолчала только про желание спрыгнуть с обрыва. Рассказала, как нашли его труп, как тушили пожар. Надо было промолчать про палочку, найденную на теле Логана, но девочка не сдержалась. Слишком много тайн, слишком много секретов. Она всю жизнь прятала от друзей, знакомых и даже школьных учителей проблемы в семье. Потом пыталась сохранить в тайне информацию о внезапно появившемся в ее жизни отце. «Отдай мне», — улыбнулась через силу Грейс и тут же поморщилась от боли, приложила ладонь к затылку. «Я разберусь, а ты пока молчи об этом, ладно? Или ты можешь кому-то по-настоящему доверять?» «Доверять? Какое странное слово, совершенно неприменимое к ее жизни, в которой никогда не приживалось доверие». «Хорошо», —